Вокруг сгоревшего здания стояли десятки, возможно, сотни септонов и септ, одетых в белые халаты. Каждый из них держал в руках какое-то оружие. Их глаза были такими же пустыми и стеклянными, как у тех, кто вытащил его из уютной тюремной камеры. Он увидел, что они тащат его к главному входу в здание, или, по крайней мере, туда, где раньше был главный вход. Остались только металлические скобы и петли, на которых когда-то держались большие толстые двери. На земле лежали кучи пепла и обугленного дерева, которые были отброшены в сторону, чтобы освободить проход в здание. Инстинкт подсказывал ему, что проникновение внутрь здания ничем хорошим для него не закончится. Поэтому, собрав последние силы, он оттолкнулся ногами и ударил септона, шедшего прямо перед ним. Тот не успел даже вскрикнуть, как упал вперед и напоролся на свой собственный меч. Дико извиваясь, Джейми все еще не мог освободиться. Его глаза резко расширились, когда септон встал и повернулся к нему. Его длинный меч отчетливо торчал из груди. На его белой мантии стало медленно разрастаться красное пятно, пока почти вся ее передняя часть не пропиталась кровью. Ничего не говоря и даже не выражая своего лица, один из его собратьев выдернул меч из его груди. Он бросил меч на землю, и все они повернулись и стали тащить его через дверной проем. Обойдя возвышающуюся мраморную кафедру, они протащили его еще через одну закопченную дверь. Зал светильников был лишь призраком того, чем он когда-то был. Некогда красивые шары из цветного стекла, свисавшие с потолка, были разбиты и хрустели под ногами. Там, где раньше находилась пара двойных дверей, теперь открывался проход в настоящую септу. Под разрушенным и обвалившимся куполом над ними во все стороны, словно спицы колеса повозки, тянулись семь проходов. Семь алтарей не подлежали восстановлению, но в каждом из них горела свеча. Там, где пределы пересекались, лежала груда обломков, когда-то бывшая куполообразным потолком. Когда они двинулись вперед, земля на стыке пределов провалилась, раздался громкий стон разрушенного камня и обвалившейся земли. Каменные обломки падали в пропасть, но Джейми не слышал, чтобы они ударялись о какое-либо дно. Воздух вокруг них стал холодным, даже ледяным, и свечи потухли, оставив тонкие клубы черного дыма, поднимающиеся в воздух. Джейми задрожал не только от холода, но и от страха. Он быстро огляделся по сторонам, отчаянно пытаясь найти выход. Вдруг из глубины пропасти забрезжил огонек. Джейми не мог разглядеть его причину, да и не хотел. Впрочем, это было и неважно. Септоны тащили его вперед, пока пальцы его ног не повисли над краем. Не в силах остановиться, он посмотрел вниз и чуть не описался. Приложив все свои силы, в тот момент, когда его попытались бросить, Джейми взмахнул рукой и толкнул одного из септонов в пустоту. Не было слышно ни единого крика, когда тот кувыркнулся через борт. Джейми не стал ждать, не раздастся ли крик. Он повернулся и побежал как можно быстрее. Он успел сделать всего несколько шагов, как что-то схватило его за ногу. Посмотрев вниз, он увидел, как скрюченная черная рука, вдвое длиннее его роста, тянет его к краю. Джейми вцепился когтями в землю под собой, крича о помощи всем, кто хотел и мог помочь. Никто не пришел ему на помощь, он соскользнул за край, и свет снова померк. Глава 36. Руки Гарри скользнули по изящно гладкой спинке его партнера по постели. Ее кожа была теплой и гладкой, как только что сотканный паутинный шелк. Ему нравилось, как она сексуально извивалась, когда он ласкал мягкую кожу ее обнаженной спины. Он исследовал ее нежные изгибы и позволил своим пальцам коснуться ее позвоночника, пока они двигались ниже. Ее тонкая талия была тонкой, пока не переходила в набор женственных бедер. Его руки скользнули от ее бедер по голому заду. Он обхватил ее мясистые щеки и сжал их, заработав стон с ее сладких губ. Раздвинув их, он позволил пальцам опуститься вниз и погладить ее влажную щель. Гарри чувствовал, как она вздрагивает на нем. Он чувствовал, как ее влага прилипла к кончику его пальца. Он нахально улыбнулся и поднял палец вверх. Она завизжала, когда он начал играть с краем ее самой непослушной дырочки. «Ой!» — Гарри закричал странным, приглушенным голосом. Маргери ухмыльнулся, крепко зажав нижнюю губу своими прямыми белыми зубами. Она сильнее потянула его нижнюю губу, прежде чем позволить ей вернуться на место. «Если вы продолжите в том же духе, миледи, мне, возможно, придется отшлепать вашу непослушную попку», — поддразнил он ее, вдоволь нащупывая ее голую задницу. Маргери бросила на него испепеляющий взгляд. «Я никогда и ни в чем вам не отказывал, «Милорд, зачем мне начинать сейчас?» Она хихикнула, достигая между их телами и держась за его твердый член. Ее маленькая рука обхватила основание, и Маргери, как всегда, поразилась его размером. Кончики ее пальцев даже близко не соприкасались. Ее щеки начали гореть, и она уткнулась лицом ему в грудь. Каждый раз, когда она была рядом с ним, она могла думать только о том времени, которое они провели в постели. Она сидела и мечтала о его великолепных размерах, раздвигающих ее. Она содрогалась, вспоминая ощущение его прикосновения к ее шелковистым стенкам. Она извивалась, думая о том, как реагировало ее тело, когда он был внутри нее. Ее стены тут же сжались, отчаянно пытаясь удержать его внутри. Конечно, остальная часть ее тела была также нетерпелива. По утрам после того, как она провела ночь в его постели, она всегда расхаживала с самой широкой улыбкой на лице. Другие женщины могли сразу сказать, что произошло между ними прошлой ночью. Маргери очень нравились угрюмые выражения и недовольные ухмылки на их стареющих лицах. На удивление самой большой виновницей была ее собственная мать. Маргери знала, что ее мать и Гарольд трахались. Гарольд редко пытался скрыть свои непристойные действия. Он никогда не был с ними откровенен и пытался обеспечить своим женщинам хоть какое-то подобие уединения, но сами женщины были совсем другим делом. Ее мать очень гордилась тем, что такой молодой жеребец, как Гарольд, интересовался ее подстилкой. Маргери будет первой, кто признает, что ее отец позволил себе выйти из себя за последние 10 лет. Ее мать была еще довольно молода и довольно красива. Маргери легко это признала. Но, к сожалению для нее, она никогда не могла конкурировать с такой женщиной, как Маргери. Молодая и жизнерадостная, с красивым лицом и стройным, подтянутым телом. Неудивительно, почему она была любимицей Гарольда, язвительно подумала она про себя. Ее мать просто должна заставить себя понять. Гарольд интересовался ею, а не ее стареющей матерью. Серси ей также не терпелось бросить на нее язвительные взгляды, хотя Маргери думала, что это связано не столько с сексом с Гарольдом, сколько с ее попыткой получить политическую власть через него. «Очень жаль ее», — часто думала Маргери. Она не собиралась менять свои планы в отношении старой королевы. Новички были довольно раздражающими, если она была честна. Кейтлин и Санса Старк ворвались в семь мечей и сразу же вели себя так, как будто им здесь место. Было неловко, как Кейтлин смотрела на Гарольда и трепетала глазами всякий раз, когда он смотрел в ее сторону. «Женщина ее возраста должна проводить свои годы в своей комнате с парой вязальных спиц», — подумала Маргери. Она определенно не должна была открыто флиртовать с Гарольдом и тереться своими отвратительными сиськами о его руку, когда она подлизывалась к нему. «Это было жалкое зрелище», — подумала Маргери. Дочери было еще хуже. Маргери не удивилась бы, если бы Санса сбросила платье прямо посреди завтрака и предложила ему себя. У девушки совершенно не было чувства тонкости. Ее надежды и желания были открыты для всеобщего обозрения. Маргери часто качала головой, смущенная за бедную девушку. Хотя она должна была признать, что девушка была хорошенькой, и из-за этого она представляла угрозу. В конце концов, Маргери была там первой. Ни за какие 7 адов она не позволит этому северянину обойти ее без очереди. Конечно, было несколько способов убедиться в этом. Один из них самый очевидный. Санса была просто маленькой девочкой, притворяющейся женщиной. Маргери была женщиной. Она знала, как использовать свое тело, чтобы получить то, что она хотела. Она знала, как заставить мужчину вожделеть ее, как заставить его жаждать ее внимания. Она улыбнулась, когда вспомнила бедного конюха, на котором она практиковала свои женские уловки. Ей тогда было всего 13 именин. Она хлопала глазами и мило улыбалась. Она проходила мимо него со своими специально изготовленными духами. Она носила шелковые платья, которые плотно облегали ее стройное тело. Когда она впервые увидела, как он напрягся в брюках, это был величайший день в ее жизни. Она поняла, что все, чему ее учила бабушка, было действительно правильным. Мужчины часто думали своими членами. К сожалению, молодой человек стал одержим ею, и его пришлось удалить. Не желая, чтобы его наказали за ее поведение, она перевела его в конюшню за пределами Хайгардена. Теперь, когда она стала взрослой женщиной, она нашла хорошее применение своим учениям. Положив руки на твердые, как камень, грудные мышцы Гарольда, она приподнялась, пока не оказалась на его коленях. Она наблюдала, как его глаза переместились с ее стройного живота на ее дерзкие сиськи. Слегка выгнув спину, Чтобы лучше показать их, она взяла его руки в свои и положила их себе на грудь. Ее твердые соски прижались к ладоням его рук, и когда он начал их сжимать, она убрала свои руки с его рук и потянулась к его члену. Взяв его в руки, она слегка приподнялась и провела кончиком вперед-назад по всей длине своей влажной щели. Глаза Маргери затрепетали, и она вздохнула от удовольствия, когда головка коснулась ее набухшего клитора. Ее соски были жесткими и болели, и они заставляли ее тело покалывать, когда Гарольд играл большими пальцами с ее морщинистой розовой кожей. Она прижала его член к своим губам и толкнула бедрами. Снова и снова она красила его ствол своими скользкими соками. Она нахально улыбнулась, когда услышала его рычание. Издав визг удивления, когда он внезапно перевернул ее, Маргери тяжело вздохнула, когда он навис над ней, выглядя так, как будто он может трахнуть ее до комы. Он схватил ее за запястье и поднял руки над головой. Ей не нужно было просить держать их там, пока его пальцы скользили по ее тонким рукам. Ощущение кончиков его пальцев, скользящих по ее мягкой коже, заставило ее тело сжаться от желания. Ее ноги были раздвинуты, и с ее щели капала вода. Она потерлась о него, пытаясь соблазнить его взять ее прямо здесь и сейчас. Вместо этого он наклонился и поцеловал ее сладкие губы. Маргери приоткрыла губы, позволив его языку исследовать ее рот. Его руки двигались вверх и вниз по ее животу и бокам. Его пальцы коснулись боков ее маленьких упругих сисек. Маргери казалось, что ее тело горит. Боль между ее ног была настолько сильной, что она скулила и терлась о него всем телом, насколько это было возможно. Он прервал поцелуй и опустил губы чуть ниже. Маргери откинула голову назад, давая ему доступ к своей изящной фарфоровой шее. Пока он сосал ее разгоряченную кожу, Маргери провела босыми ступнями по его бедрам, дразня его. Она чувствовала, как его массивный, пульсирующий член упирается в ее мокрую пизду. Ее тело изогнулось, и она размазала свои теплые, ароматные соки по всему его паху, словно отмечая его как свое. «Ты очень этого хочешь, не так ли?» – спросил он ее дразнящим голосом. Он насыпал поцелуями ее грудь, пока не добрался до ее груди идеальной формы. Его язык высунулся и лизнул один из ее твердых сосков. Маргери вскрикнула и выгнула спину, пытаясь засунуть свой сосок ему в рот. «Да!» – прошипела она, когда он слегка прикусил нежную кожу ее груди. Он дразнил ее пульсирующий сосок своими мягкими губами. «Ты нужен мне внутри меня!» – умоляла она. Она совершенно забыла, что должна была соблазнить его, чтобы получить желаемое. Вместо этого она умоляла его завладеть ее телом и заставить кончать снова и снова. Затем он перешел к ее другой груди. Она чувствовала, как его горячее дыхание ласкает ее кожу. Закусив нижнюю губу, она двигала руками, пока ее пальцы не оказались в его волосах. Потянув его за затылок, она терлась своим соском о его губы, пока он не открыл рот и не взял его. Когда его зубы коснулись ее соска, Маргери вскрикнула и яростно дернула бедрами. Не в силах остановить себя, она потянулась вниз и схватила его толстый член. Она приставила кончик к своему отверстию и начала гладить его. Казалось, что ее поддразнивание, наконец, подтолкнули его к действию. Выдвинувшись вперед, его головка раздвинула ее губы и легко погрузилась достаточно глубоко, чтобы коснуться ее шейки матки. Ее спина выгнулась, а пальцы ног подогнулись, когда первый оргазм ночи сильно ударил ее. За ее глазами вспыхнули огни, когда ее тело дернулось и дико забилось. Между ее ног Гарольд двигал бедрами, многократно ударяя ее в точку Г и заставляя ее внутренности крепко обнимать его член. Она должна была признать, что звуки, исходящие из ее рта, смущали ее, но у нее не было другого выбора, кроме как позволить им произойти. Не дав ей ни секунды, чтобы взять себя в руки, он схватил ее за колени и толкнул вперед, пока колени не оказались рядом с ушами. Его член проник глубоко внутрь нее, заставляя ее кончать сильнее с каждым толчком. Она чувствовала, как ее соки вытекают и стекают по ее животу. Когда он злобно вырвался из нее, она подумала, что он может дать ей минуту, чтобы отдышаться, но вместо этого он уткнулся ей лицом между ее ног и высосал соки прямо из ее сжимающейся пизды. Она металась, стараясь удержать его язык от сверхчувствительного клитора, но это было бесполезно. Ее тело принадлежало ему, и он мог делать с ним все, что ему заблагорассудится. Когда его губы обхватили ее набухшую бусину, она открыла рот и издала довольный вопль. Соки обильно брызнули из ее неряшливой мокрой киски, пока он сильно сосал ее маленький член. Руки Маргири вцепились в шелковые простыни, и она увидела пятна в уголках глаз. Она начала задыхаться, когда несколько оргазмов продолжали перекатываться через нее. Так же, как особенно сильный удар, она стала легкомысленной, и все стало расплывчатым. Когда она пришла в себя, то тяжело дышала. «Ты в порядке?» Она услышала его вопрос. Маргири кивнула. «Хороший». Она могла слышать ухмылку в его бархатном голосе. «Тогда давай продолжим», — сказал он ей, переворачивая ее на живот и поднимая ее задницу в воздух. Он толкался сильно и быстро, заставляя ее щеки хлопать в ладоши, когда она выгибала спину и кричала, пока оргазмы не возобновились. Ужасный лорд Эссоса. Гарри сидел в своей волшебной мастерской глубоко в недрах своего сверкающего белого замка. Он просматривал все, что слышал от своих дронов, расквартированных вокруг Вестероса. Как только они получали информацию, они передавали ее через свою ментальную связь. Новость не то чтобы шокировала его. В конце концов, Джоффри слишком сильно подтолкнул простых людей, и они яростно набросились на него. Он был мертв, разорван на куски вместе с большей частью городской службы безопасности. Новости о судьбе его отца еще не достигли его ушей. Насколько он знал, простые люди схватили его, но держали его в комфорте, пока ждали возвращения Гарри. Потом Вера напала на простолюдинов, и отец внезапно исчез. Он должен изучить это. Любая причина для нападения на Веру была для него достаточной. Его шпионы в армии Робба Старка сказали ему, что люди севера внезапно отступили и направились на восток, к столице. Силы Ланнистеров двигались на восток, пытаясь отрезать северную армию, в то время как идиот Мейстерел двигался на север, чтобы попытаться захватить Королевскую гавань. Гарри усмехнулся над беспорядком, который устроил его глупый кузен Джоффри. Конечно, трон теперь принадлежал его младшему двоюродному брату Таммину. Гарри всерьез подумывал просто позволить вещам идти своим чередом. Быть королем Вестероса в тот момент не способствовало долгой и счастливой жизни. В конце концов, это был не его выбор. Он поговорит об этом с Серсеей Таммином, ужасный лорд Эссоса. Серсея сидела и смотрела в стену. Она только что получила новость, которую ни одна мать не хотела слышать. Ее старший, Джоффри, был мертв, убит во время бунта в Королевской гавани. Каким бы ненавистным он ни был, он все же был ее сыном, и она любила его. Тыльной стороной ладони она вытерла слезы с глаз. Гарольд протянул шелковый носовой платок, и она молча взяла его. «А Джимми? Почему он не защитил его?» — сердито спросила она, вытирая глаза мягкой тканью. «Мой отец пропал. Я собираюсь отправиться в Королевскую гавань, чтобы узнать, что с ним стало», — сказал ей Гарри. «Что с троном?» — спросила она вдруг, глядя на него широко раскрытыми глазами. «Это Таммин по праву рождения», — заявила она. «Север надвигается на город, а дедушка пытается сдержать их. Предел движется, чтобы забрать столицу себе. Без сомнения, Мейстерел хочет сесть на трон. Что делает Станнис, неизвестно», — правдиво сказал он ей. Серсея вскочила на ноги с сердитым выражением лица. «Конечно, Север пытается забрать то, что им не принадлежит. Они не что иное, как кучка грязных варваров», — прорычала она. «И, конечно же, Мейс хочет посадить свою жирную задницу на трон. У него всегда была мания величия», — усмехнулась она, прежде чем взглянуть на него. «Мы должны немедленно добраться до Королевской гавани. Таммин быстро займет трон, а я останусь, чтобы направлять его», — сказала она ему. «Ой», — спросил Гарри, — «сомневаюсь, что это будет так просто». Вера взбунтовалась и действует в своих интересах. «У короны нет союзников, кроме Ланнистеров, и, если мне не изменяет память, вы обещали остаться здесь». «Это вылетело из головы?» — спросил Гарри, приподняв бровь. Серсея сердито посмотрела на него. «Это выходит за рамки простого обещания. Это наследие моей семьи», — прорычала она, начав расхаживать взад-вперед. «Знаете ли вы, что Королевская гавань сейчас чрезвычайно опасна, даже для взрослого мужчины? Вы бы отправили Таммина, который всего лишь ребенок. Практически весь Вестерос будет рушить городские стены в течение следующего месяца или около того, требуя шанса занять трон. У них не будет проблем с тем, чтобы предать его мечу. Это шанс, которым ты готов воспользоваться?» — спросил ее Гарри. Серсея остановилась на мгновение, прежде чем ответить. «Я найду способ обезопасить Таммина», — решительно заявила она, совершенно не колеблясь ни перед какими очевидными опасностями. Гарри хотел закатить глаза, но сдержался. «Очень хорошо, я возьму с собой тебя и Таммина, сказал он ей, но Мерцелла останется здесь, приказал он, заставляя ее бросить ему вызов. Серсия медленно кивнула, не говоря ни слова. Гарри знал, что мечта Серси – стать королем Вестероса. С этим потрясением она могла практически ощутить эту возможность. Ее мечты были там, в пределах досягаемости. Поскольку ее сын слишком молод, чтобы правильно принимать решения, она должна будет править вместо него. Казалось, она была готова рискнуть шеей сына ради шанса править, пусть даже ненадолго. Но ты никогда не знал, что произойдет. Таммин может умереть, и кто-то должен будет править. Почему бы не Серсия? Несомненно, подумала она. Очевидно, Гарри не думал, что она убьет Таммина или даже намеренно рискнет его жизнью. Однако Серсия всегда была слишком самоуверена в своих способностях и интеллекте. Она, без сомнения, думала, что сможет навести порядок с помощью Гарри и отца. Если это так, у нее было другое дело. Гарри продолжал посылать еду в Королевскую гавань, но на этом все. Это было больше связано с тем фактом, что простые люди любили его, и он надеялся сохранить их благосклонность. Никогда не знаешь, когда это может пригодиться. Однако он не стал бы посылать свою армию или дракона для защиты ее территории. У Тейвина были свои проблемы. Он даже не смог должным образом победить Северную армию. Как он мог одновременно сражаться и с Севером, и с Пределом? Его запасы золота быстро истощались, и его возраст начал догонять его. Серсия никогда не думала об этом. Как всегда, она прыгнула с головой, не думая о последствиях. Если бы она подождала еще немного, Гарри поставил бы ее во главе одной из завоеванных земель, которая вскоре окажется в его владении. К сожалению, она была нетерпелива. «Мы уезжаем утром с первыми лучами солнца», — сказал он ей, прежде чем выйти из ее комнаты. Гарри готов поспорить, что большинство девушек, находящихся в его распоряжении, будут очень рады услышать, что Серсия уходит. Как бы невероятно это ни было, Серсия не была известна как общественный человек. Со стороны Гарри это была лишь небольшая потеря. Серсия была хороша в постели, и ее снобизм постоянно его забавлял. Кроме того, он не будет скучать по ней. Таммин был хорошим ребенком, но Гарри проводил с ним мало времени. Он не чувствовал лояльности к мальчику. Он поможет мальчику, но только если получит от этого что-то. Гарри даст месяц, прежде чем Серсия свяжется с ним, умоляя о помощи. Попрошайничество может быть сильным словом, когда дело касается Серси. За всю свою жизнь она ни о чем не просила. Тем не менее, если она хотела его помощи после того, как нарушила их сделку, ей пришлось дорого заплатить за это. Глава 37. Гарри стоял на палубе своего могучего военного корабля, прокладывающего себе путь в бухту Черноводной. Он наблюдал за тем, как Красный замок становится все ближе и ближе. Ветер слегка переменился, и Гарри с отвращением сморщил нос. Если отсюда так плохо пахнет, то как же будет пахнуть в самом городе? Раздался знойный голос его советника. Мелисандра прижалась к его спине своими большими грудями и обняла его за талию. Гарри захихикал. «Очень неприятно», — ответил он, мягко выражаясь. Он потянулся вниз и просунул руки в прорези ее платья. Гладкая кожа ее бедер была приятна на ощупь. Из-за того, что они оба были так заняты, у них было мало времени, чтобы провести его вместе. Даже сейчас они не отправились в путешествие, чтобы провести время вместе. У Мелисандры были свои маленькие приспешники, разгуливающие по городу и пытающиеся обратить массы в свою особую религию. Гарри не возражал. По его мнению, одна религия мало чем отличается от другой. У него не было времени ни на кого из них. Пока он изучал город, она встречалась со своими околитами. Обычно он посылал с ней одного или нескольких своих дронов, чтобы обеспечить ее безопасность, но Мелисандра была более чем способна справиться сама. Тем не менее, будьте осторожны в городе. Нрав у людей сейчас такой же гнилой, как и вонь, честно сказал он ей. Он почувствовал, как она улыбается ему в спину. Она сексуально вздрогнула, когда кончики его пальцев затанцевали по ее нежной, гладкой коже. Одна из ее рук переместилась с его живота вниз, к промежности, обтянутой брюками. Она обхватила его выпуклость и помассировала ее большим пальцем. На этот раз его тело содрогнулось от удовольствия. «Не стоит беспокоиться обо мне, милорд», — пообещала она. «Кроме того, я не собираюсь заходить в город очень глубоко. Я встречусь со своими людьми сразу за площадью рыботорговцев. Тем не менее, помните об опасностях. Есть ли у тебя с собой золото, на всякий случай?» — спросил он ее. Она легонько покрутила его в руках и сделала шаг назад. Она сексуально позировала в своем облегающем платье. Его глаза пожирали ее прекрасные изгибы. «А где именно я буду его хранить?» — ухмыльнулась она. Гарри улыбнулся и взял ее за бедра. Он притянул ее к себе и пальцем отодвинул небольшое количество материала, прикрывавшего ее грудь. Он наклонился и поцеловал обнажившуюся ложбинку между ее прекрасными сиськами. «Я могу вспомнить несколько», — ухмыльнулся он в ответ, лаская руками ее стройную попку. Вдруг он услышал женский голос, прочищающий горло. Он посмотрел через плечо Мелисандры и увидел Серсию, которая стояла там и выглядела не слишком довольной. «Да, Серсия», — спросил он, в то время как Мелисандра начала покусывать его шею. «Не могли бы вы на время придержать свою извращенную натуру? Мы уже почти в порту, и безопасность моего сына важнее, чем быстрый кусок задницы», — промурлыкала она. Гарри вздохнул. «Вполне возможно, что мы видимся в последний раз. Так что, пожалуйста, не будьте больше дрянью. Я бы предпочел, чтобы мое последнее воспоминание о тебе было приятным», — сказал он ей, вырываясь из блуждающих рук Мелисандры. Серсия надулась и продолжала смотреть на него. Однако она перестала смотреть, когда он схватил ее за задницу и глубоко поцеловал. Серсия потрясенно вскрикнула и, закрыв глаза, углубила поцелуй. Как бы ей не хотелось признавать это, но она будет скучать по его губам и другим частям его тела. Он сжал ее попку в последний раз, прежде чем отпустить. Она поправила волосы и, повернувшись к нему спиной, пошла обратно в каюту. «Я, например, не буду скучать по ней», — сказала ему Мелисандра. Гарри улыбался ей, пока корабль плыл по черноводной реке и в конце концов причалил в гавани. Рыжеволосая красавица поцеловала его, после чего спустилась по сходням, привлекая взгляды всех мужчин, находившихся поблизости. Он наблюдал, как она протискивается сквозь толпу обожающих ее моряков и работников дока. Когда один из мужчин протянул руку, чтобы схватить ее за сиську, она схватила его за большой палец и согнула его так, что кость сломалась. Гарри услышал крик мужчины на всем корабле. Он смеялся, глядя, как она продолжает идти, покачивая широкими бедрами взад-вперед. «Идем, Серсия!» «Таммин!» — скомандовал Гарри, и они быстро пристроились рядом с ним. «Самое меньшее, что я могу сделать перед отъездом, это проводить вас до замка. Помните, что он захвачен жителями города, и никакие золотые или белые плащи вам не помогут. Я связался с дедом и заплатил нескольким своим шпионам, чтобы они тайно переправили небольшой отряд его людей. Они уже очистили замок и ждут вашего возвращения». Серсия застыла с каменным лицом, а Таммин выглядел так, словно не желал больше ничего, кроме как вернуться в семь мечей. Он сопроводил их с корабля и усадил в повозку, запряженную лошадьми. Он накинул на них тонкую простыню, чтобы они были скрыты. Гарри вел повозку, надвинув капюшон, чтобы скрыть лицо от толпы людей. К счастью, путь по речному ряду был недолгим, и вскоре после начала поездки Гарри остановил повозку и снял простыню с Серсии и ее сына. Они находились у одних из небольших, второстепенных ворот, которые обычно использовались для ввоза в замок свежей рыбы и других импортных товаров. Их ждали люди Ланнистеров. «Ваша светлость», — поклонился предводитель, когда Серсия слезла с повозки. Она тут же выпрямилась с выражением лица, которое напомнило ему Нарциссу Малфой на финале Кубка мира по квиддичу много лет назад. Это выражение было хорошо знакомо Гарри. Она думала, что это придает ей царственный вид, но на самом деле это выглядело так, будто от нее пахнет чем-то дурным, что, вероятно, так и было. Гарри не хотелось ломать ей голову и напоминать, что править будет ее сын. «Ну что ж», — подумал он, — «она больше не была его проблемой. Королевская гавань еще опаснее, чем была, когда ты была здесь в последний раз, Серсия. Будь осторожна и береги себя», — сказал он ей. Серсия коротко и молча кивнула ему. Гарри ответил кивком и оставил их с людьми Ланнистеров. «Я напишу дедушке, чтобы он знал, что вы благополучно добрались. Советую тебе сделать то же самое. Будь лучше Джоффри, Таммин, и у тебя может появиться шанс», не дожидаясь ответа, воскликнул Гарри. Он свернул за угол в переулок и наложил на лицо заклинание зачарования, чтобы стать похожим на кого-то другого. Как только он скрылся из виду, у Серсии забурчало в животе, когда реальность нанесла ей ощутимый удар по лицу. Она привыкла к тому, что он решает все ее проблемы. Она забыла, что такое королевская гавань на самом деле. Она уже чувствовала тошноту в животе, вдыхая испарение полумиллиона людей, которые были ничуть не лучше надутых свиней. Семь мечей был прекрасен, и часто ей казалось, что он был создан специально для нее. Улицы были чистыми и безопасными. Она могла делать покупки в королевском саду, пока соленый океанский бриз щекотал ей нос. Купцы практически падали ниц, чтобы быть к ней благосклонными, и поставляли ей только самые качественные товары. Конечно, в этих изысканных лавках она тратила золото Гарольда по завышенным ценам. Теперь, когда она стала самостоятельной, доступ к его неограниченному состоянию был резко перекрыт. Когда ветер слегка переменился, в лицо ударил запах прогорклого дерьма. Она задыхалась, и ее едва не стошнило. Рядом с ней Таммин тоже задыхался и закрывал нос. Королевская гавань потребует много труда и золота, чтобы хоть немного приблизиться к тому городу, который она только что покинула. Серсия очень надеялась, что не совершила самой страшной ошибки в своей жизни. Грозный лорд Иссоса. Последнее, что он слышал, было то, что его отца похитила Вера. Не желая идти в дальний путь, Гарри ввел себя в заблуждение и переместился на ближайшую площадь. Сняв с себя разочарование, Гарри начал путь по улице сестер к большому куполообразному зданию. Когда он подошел ближе, то увидел, что некогда величественное здание сильно пострадало. Большая часть внешних стен была обуглена и почернела. Большие дубовые двери, которые когда-то занимали видное место в передней части септы, теперь отсутствовали, петли были вывернуты и сломаны. Гарри сразу же насторожился. В королевской гавани практически не было места, где не было бы толпы людей. Руины септы были идеальной недвижимостью. Сейчас они должны были быть переполнены жильцами. Бедняки сторонились только тех мест, которые были слишком опасны. В сгоревших руинах было слишком тихо. Гарри двинулся вперед, на покрытую грязью и копотью мраморную площадь, которая когда-то была сверкающе белой. Здесь по-прежнему не было никаких звуков. Не было слышно ни одной крысы. Когда Гарри подошел к ступеням, ведущим к главному входу, он услышал движение внутри здания и остановился. Благодаря своим развитым чувствам Гарри услышал несколько шагов, которые шли в унисон. Более того, они звучали совершенно в унисон. Ни один человек не может быть настолько точен в своих шагах. Он подождал, пока из здания не вышел первый септон в белой одежде, за ним еще один, и еще. Теперь септоны и септы выходили из здания. Один поворачивался влево и становился в боевую стойку, следующий поворачивался вправо и делал то же самое. Следующий выходящий поворачивался налево и становился на сторону своих собратьев, наиболее удаленную от дверного проема. Следующий делал то же самое, только справа. После того, как вышло более сотни человек, все они стали обходить его по кругу, пока не оказались рядом. Присмотревшись, Гарри увидел, что их глаза затуманены, зрачков и радужных оболочек не видно. Все они стояли неподвижно, как статуи, и только их мантии слегка развивались на хрустящем осеннем ветерке. Это было более чем жутко. «Где мой отец?» – спросил Гарри спокойным голосом. Внезапно септоны, загораживавшие дверной проем, отошли в сторону. Гарри услышал металлический лязг чьих-то доспехов. С каждым шагом он становился все громче. Затем из темноты на свет вышел его отец. Это было ужасающее зрелище. Его лицо было бледным и серым, с синими венами, прочерченными на бледной коже. Его волосы, хотя и оставались светлыми, были светлее, чем раньше. Казалось, что они лишились большей части своего цвета. Его глаза были такими же, как и у окружающих, мутными и безжизненными. На его теле сидели толстые золотые доспехи, которые ярко блестели, несмотря на пасмурную погоду, и солнце почти не пробивалось сквозь серые облака. Доспехи, несмотря на тонкую работу, были в основном без украшений. Лишь по центру нагрудной пластины была выгравирована семиконечная звезда. Доспехи казались слишком тяжелыми для обычного человека, хотя отец носил их так, словно это была всего лишь выделанная кожа. В его руке был длинный меч, выкованный не из стали, а из какого-то металла, который Гарри не мог определить. Отец смотрел сквозь него, не узнавая. На его лице не было ни гнева, ни злобы. Оно было пустым и неподвижным. Гарри позволил гламуру исчезнуть, и все равно ничего не узнал. «Семь, которые один?» – спросил он, приподняв бровь. Его отец медленно и ровно кивнул. «И какое же это лицо?» – спросил он. «Воин», – догадался он. Отец снова медленно и ровно кивнул. «Ну тогда, может, ты отвалишь?» – спросил Гарри, раздражаясь. Его отец покачал головой. Вместо этого он поднял меч и держал его наготове. «Ты пришел убить меня, спросил Гарри, испытывая некоторое волнение. Не так уж часто ему доводилось испытывать свои способности. Отец молча кивнул. «Вызов принят», — радостно воскликнул Гарри. Он сосредоточился на мгновение и вдруг оказался в черных боевых доспехах с Фиендфайром в руке. Он поднял свой темный меч, и лезвие вспыхнуло огнем. И тут без предупреждения отец начал бежать на него. Гарри резко взмахнул мечом, вонзив лезвие в мраморный пол. Вспышка огня вырвалась наружу, образовав идеальный круг. Ударная волна отбросила отца назад. Септонам и септам повезло меньше. Пламя охватило их, поджигая белые одеяния. Теперь, вместо того, чтобы стоять на месте, они бегали вокруг, размахивая руками и издавая нечестивые звуки. Это было похоже на крик ястреба, смешанный с криком ребенка. Некоторые падали и катались по земле, отчаянно пытаясь погасить заколдованное пламя. Одержимый отец в последнюю секунду успел поднять меч и отразить огненную атаку. Однако его отбросило назад с такой силой, что он споткнулся о ступеньки и с громким металлическим лязгом упал на спину. Через секунду он уже стоял на ногах. Впервые на его бледном лице промелькнула эмоция. Его брови опустились, а уголки губ слегка приоткрылись. Из его уст вырвался низкий рычащий звук, а рука крепко сжала рукоять меча. Желая проверить, так ли силен этот бог, как о нем говорят, Гарри вскинул руку и выпустил несколько молний. Воин взмахнул мечом и отбил каждую молнию, как будто это были просто насекомые, посланные ему досадить. Затем, быстрее мгновения ока, он метнул свой меч в Гарри. Гарри отклонился в сторону, чтобы меч пролетел мимо него. Меч был так близко, что Гарри почувствовал, как он пролетел мимо него. Почувствовав покалывание магии, Гарри крутанулся и поднял меч вверх как раз вовремя, чтобы отклонить возвращающийся клинок. Яркая искра и громкий звон прозвучали, когда его клинок срикошетил от клинка Гарри. Гарри наблюдал, как меч случайно застрял в груди одного из горящих людей. Гарри упал на колени и схватился руками за лезвие, торчавшие из его груди. Затем он магическим образом выдернул его и вернул в протянутую руку воина. Септон вздрогнул, но остался жив, даже когда кровь начала пропитывать его тлеющую мантию спереди и сзади. «Неплохо», — сказал себе Гарри. Решив прибавить ходу, он исчез, а затем вновь появился за спиной воина. Он полоснул мечом так, что тот не смог бы его убить, но Гарри и не нужно было об этом беспокоиться. Меч воина быстро встретился с его мечом. Его золотая бронированная рука ударила Гарри в грудь и отбросила его на несколько футов назад. Воин опустил свой меч, нанося удар сверху вниз. Навстречу ему поднялся меч Гарри, и они столкнулись с грохотом грома. Дымящиеся и шипящие околиты, едва успевшие встать на ноги, кувыркались вниз головой на десятки метров во все стороны. Снова и снова его меч обрушивался на Гарри, нанося серию жестоких ударов. Гарри чувствовал вибрацию меча глубоко в своих костях, блокируя каждый удар. Наконец, Гарри позволил одному удару остаться незаблокированным. Он крутанулся на месте, едва уклонившись от клинка, который ударился о землю в том месте, где он только что находился. Лезвие глубоко вонзилось в мрамор, и не успел воин вытащить его, как Гарри уже крутанулся и нанес ему сильнейший удар в спину. Раздался звук, похожий на удар гонга, и воин отлетел в сторону септы, ударившись о мраморные ступени и подняв в воздух куски камня и пыли. Его тело соскочило с разрушенных ступеней и не остановилось, пока не врезалась во внешнюю стену септы. Но даже это не остановило воина. Не дрогнув, он встал и протянул руку. Меч отлетел к нему, рукоятка врезалась в ладонь. Гарри мгновенно оказался рядом с ним, размахивая мечом и пробивая его защиту. Воин уворачивался от его ударов, а те, что не успевал, блокировал своим мечом. Гарри от души веселился, обрушивая на средневекового бога потоки ударов. Когда он действительно начал выкладываться на полную, Гарри понял, что воин просто не в силах с ним тягаться. Гарри сильно размахнулся и выбил меч из его руки. Гарри поднял меч для очередного удара вниз, когда одна из септ прыгнула ему на спину. Она визжала и билась, а ее руки закрыли его лицо и стали бить по глазам. Гарри злобно зарычал, потянувшись назад. Он схватил ее за шиворот мантии и отшвырнул от себя. Ее тело ударилось о каменную стену с брызгами крови и хрустом ломающихся костей. Вдруг его ударили в грудь чем-то похожим на кувалду. Гарри пробил каменную стену септы и упал на пол. Инстинктивно вскочив на ноги, Гарри отразил удар. Затем он взмахнул кулаком и ударил воина прямо в бронированную грудь. Звук удара был отвратительным, и он отлетел назад, скрывшись из виду. Когда пыль рассеялась, Гарри увидел, что он стоит на ногах медленнее, чем обычно. На передней части его золотой нагрудной пластины были вмятины и трещины. Гарри крепко сжал Фиендфаер, и пламя, лижущее драконью сталь, разгорелось в огненный водоворот. Гарри направил меч на воина, и из кончика клинка вырвался огненный луч. Воин держал меч перед собой как раз в тот момент, когда луч вонзился в него. Гарри видел, как дрожат его руки, как его ноги скользят по покрытой сажей земле. Его тело было отброшено назад под действием огня. Из последних сил воин наклонил клинок и направил огненный луч в сторону от себя. Огонь пронесся по заброшенному зданию, пробивая стены и колонны. Огромные куски камня падали с потолка, крыша начала проваливаться. Ни Гарри, ни воин, казалось, не обращали на это внимания. Пока камни падали вокруг них, они отмахивались, блокировали, наносили удары ногами и руками. Гарри ударил воина затылком по лицу, отчего тот отлетел в сторону. К его несчастью, крыша решила, что сейчас самое подходящее время для того, чтобы обрушиться прямо над ним. Огромные куски камня посыпались на него, подняв тучу пыли. Гарри закашлялся и взмахнул рукой, сдувая с себя пыль. Хозяин его отца отталкивал от себя огромную каменную плиту и посмотрел вверх как раз в тот момент, когда Гарри опустил свой пылающий меч. Острие вонзилось в трещину в его золотых доспехах. Воин закричал в агонии, когда Гарри направил свои космические силы через клинок. Он корчился и отчаянно бил когтями по лезвию, вонзившемуся в его грудь. Зеленые глаза Гарри вспыхнули, когда он начал впитывать силу семерых. Прежде чем он успел почувствовать вкус, воин отступил, оставив тело отца. Доспехи и меч исчезли в клубах черного дыма, сильно пахнущего серой. Гарри уничтожил обломки, покрывавшие отца, и с помощью своей магии исцелил его от ран. Через несколько минут отец застонал и открыл глаза. «Где я?» – спросил он в замешательстве. Последнее, что он помнил, было нападение Веры. «В том, что осталось от великой септы», – ответил Гарри, когда большой камень опустился рядом с тем местом, где он стоял. «Что я здесь делаю?» – простонал он, потирая пульсирующую голову. «Создаю проблемы, как обычно», – пошутил Гарри, схватив его за руку, поднял на ноги. Его отец споткнулся об обломки, но быстро удержал равновесие. «Мы, Ланнистеры, знаем толк в таких вещах», – пошутил он. «Да», – усмехнулся Гарри. «А теперь давайте отвезем вас в Красный замок, Серсиэйтам ментам, и я уверен, что им сейчас не помешает твоя помощь», – сказал он отцу. «Они здесь?» – спросил он в замешательстве. Гарри кивнул. «Пойдем, я расскажу тебе о дороге», — сказал Гарри, когда вокруг них начали падать новые части потолка. «Возможно, нам стоит поторопиться». «Я как раз думал о том же», — ответил Джимми, и оба выбежали из великой септы, когда крыша и стены начали рушиться. Глава 38. После долгого разговора с отцом Гарри оставил его в Красном замке, чтобы тот помогал присматривать за Таммином. «Мальчику понадобится вся возможная помощь», — серьезно подумал Гарри. Серси откусила немного больше, чем могла проживать. С каждым днем три армии приближались все ближе, и вскоре весь город был окружен продолжающимися сражениями. Если бы они не были благодетелями чрезвычайной щедрости Гарри, весь город давно бы погиб. То же самое будет справедливо и в ближайшие месяцы. Хотя все это не имело большого значения, он планировал к тому времени уже давно уйти. «Вы уверены, что не останетесь, милорд?» Чувственный голос прошептал ему на ухо, когда мягкие руки обвили его грудь сзади. Мягкие руки скользнули сквозь полурасстегнутую рубашку и сжали твердые груди. Пара сладких губ коснулась его челюсти. Гарри ждал, пока Мелисандра закончит свои дела. Она должна была встретиться с ним в скрипящей кровати, одном из многих принадлежащих ему борделей в Королевской гавани. В отличие от большинства простонародья, шлюхи, работавшие в его борделях, были сытыми и здоровыми. Он следил за тем, чтобы в его бордели всегда попадала только лучшая еда. Налог на еду Джоффри никогда не затрагивал их, как остальную часть населения города. Гарри сидел в комнате мадам, ожидая возвращения своего рыжеволосого друга. Тем временем, самая популярная шлюха, работавшая в этом борделе, изо всех сил старалась развлечь его, пока он ждал. Она наклонилась еще дальше, позволяя своим рукам скользить по его животу. Он чувствовал тепло ее обнаженной груди на своей шее. «К сожалению, Мелани, я не могу. У меня дома есть дела, о которых нужно позаботиться. Хотя я расскажу госпоже о вашей доброте. Возможно, тебя ждет бонус», — улыбнулся Гарри. Мелани хихикнула и обошла его. Она начала расстегивать его брюки и вытаскивать его длинный твердый член. Она только начала его сосать, когда дверь открылась и вошла его фигуристая подруга. Мелани не переставала покачивать головой. На самом деле она запустила его еще глубже в свое горло. Мелисандра посмотрела на нее, подняв бровь. Она подошла, положила руку на затылок шлюхи и толкнула ее вниз. Мелани поперхнулась, когда ее заставили глубоко заглотить его. Прижавшись лицом к его телу, Мелани начала паниковать, так как не могла дышать. Когда Мелисандра убрала руку с головы, «Если ты собираешься сосать член твоего лорда, соси его правильно», высмеяла Мелисандра молодую шлюху. «А теперь пошли», приказала она ей выйти. Мелани пискнула и убежала, закрыв за собой дверь. «Вот это было нехорошо», Гарри улыбнулся красной жрице. Мелисандра уже стянула верх платья, обнажая свои идеальные круглые сиськи. Она легко опустилась на колени и начала целовать нижнюю часть его члена, пока ее руки массировали внутреннюю поверхность его бедер. Гарри застонал и откинулся на спинку удобного кожаного кресла. «Девушка неумелая», — объяснила Мелисандра, прижимая язык к его макушке. Она начала водить по нему языком, заставляя бедра Гарри дернуться от сильного удовольствия. «Она еще молода», — возразил Гарри. «Она научится». Мелисандра щелкнула языком, прежде чем облизать его яйца, до самого кончика члена. Затем она поцеловала кончик и посмотрела на него. «Если тебе нужна качественная шлюха, то по дороге домой мы заедем в Лис и купим тебе постельную рабыню. Они достаточно опытны в 16 местах удовольствий», — сказала она ему, прежде чем взять его в рот. Гарри ласкал ее шелковистые рыжие волосы, когда она покачивала головой лучше, чем любая шлюха в королевской гавани. «Как бы это ни было заманчиво, я не сторонник владения рабами. Однако владение лыс – это совсем другое дело», – сказал он. Она отпустила его с влажным хлопком. Держа его в своей маленькой руке, она водила рукой вверх и вниз, не позволяя его удовольствию угаснуть. «Когда ты заберешь лис?» – спросила она его. Ее рука умело поглаживала его длинный пульсирующий член. Гарри глубоко вздохнул, позволяя удовольствию захлестнуть его. «Скоро, я надеюсь, с каждой неделей дни становится холоднее. Если мы не будем действовать в ближайшее время, нам придется ждать весны, и кто знает, как долго продлится зима», — сказал ей Гарри, когда она опустила голову и взяла его обратно в рот. «Ужасный лорд из Соса». Гарри завис над одной из десятков огромных верфей, которые он постоянно держал вдоль песчаных берегов Сатариаса. Суетящиеся внизу дроны не останавливались и не смотрели, пока их создатель наблюдал сверху. С громким стоном дерева массивный военный корабль скатился по трапу в глубокий порт. Массивный корабль накренился из стороны в сторону, но так и не перевернулся. Через несколько минут он наконец выпрямился и поплыл туда, гордый и сильный. Густая черная древесина, которая росла в тропических лесах Сатариасе, составляла большую часть внешнего корпуса корабля. Ширина балки и шпангоутов корабля была почти такой же толщины, как и его рост, а доски, составляющие остальную часть корабля, были распилены на четверть, чтобы придать конструкции дополнительную прочность. Как только они сошли с линии, были добавлены соответствующие руны, и дроны заимствовали его магию, чтобы активировать их. Они были далеко не такими волшебными, как его личный корабль. Он просто хотел, чтобы они плыли намного быстрее, чем средний корабль, и они были уверены, что так и сделают. После того, как чары были добавлены, их отправляли дальше по побережью, где обрабатывалось железо из земель вечной зимы. Выплавленное и очищенное от примесей железо смешали с углеродом, чтобы получить сталь. Затем из стали были изготовлены полудюймовые пластины, которые были добавлены к передней части корпуса его кораблей с целью таранить врагов. Именно здесь были добавлены катапульты и баллисты, а также множество болтов со стальными наконечниками, которые могли легко пробить корпуса вражеских кораблей. Гарри еще не участвовал ни в каких настоящих морских сражениях, но ему очень хотелось опробовать свои новые корабли. Каждый день к семи мечам прибывали новые корабли, ожидая того дня, когда они отправятся в плавание. Этот день наступит раньше, чем многие ожидали. Он уже отдал приказ своему высшему командованию. Его безупречная армия всегда была готова к бою, но его новые солдаты, из его города и из Валантиса, еще не прошли испытания. Однако он знал, что они были хорошо обучены. Он позаботился об этом. Большинство из них были обучены быть пехотинцами и кавалеристами, хотя некоторые были обучены управлять его кораблями. Было трудно найти достаточно людей, обладающих опытом, чтобы стать капитаном одного из его военных кораблей. Тем, кого он находил, платили очень щедро. Другими его кораблями будут управлять его дроны, пока он не сможет заменить их настоящими людьми. Однако наем настоящих мужчин для руководства королевским флотом сопряжен с некоторыми трудностями. Ужасный лорд Эссоса. Мисс Сандия постучала в дверь и стала ждать, пока ее господь разрешит ей войти. Когда дверь открылась, его красивое лицо встретилось с ее взглядом. Сразу же ее соски затвердели, а ее женственность стала влажной. Он всегда имел над ней эту власть. Ее тело, казалось, чувствовало его присутствие, и всякий раз, когда он приближался, оно готовилось к нему. Она глубоко вздохнула, чтобы успокоиться. В конце концов, она пришла сюда не для того, чтобы предложить ему себя. «Ваша светлость», — сказала она своим спокойным, сладким голосом. Она опустила голову, показывая ему свою покорность. Он положил пальцы ей под подбородок и наклонил ее голову так, что она посмотрела в его блестящие зеленые глаза. Приятное покалывание пробежало вверх и вниз по ее спине, в то время как ее клитор затвердел, и капля возбуждения скатилась по внутренней стороне ее бедра. Его рука протянулась и скользнула по ее тонкой талии. Когда ее втянули внутрь, дверь за ней закрылась. Рука ее господа опустилась от поясницы к ее заднице. Она и глазом не моргнула, когда он обхватил ее прикрытый платьем зад. Он мог делать с ее телом все, что ему заблагорассудится, она знала это, и он тоже это знал. Ее тело притянулось ближе, пока ее груди не прижались к его твердому телу. Рука, которая не была занята сжиманием ее ягодиц, была высоко на ее спине, прижимая ее к себе. «Мисс Сандия», он произнес ее имя. От покалывания между ног у нее чуть не подкосились колени. «Прошла почти неделя с тех пор, как я видел тебя в последний раз», заявил он, прежде чем попробовать ее сладкие губы. Мисс Сандия открыла губы и позволила ему исследовать ее рот. Когда он закончил, она задыхалась. «Простите меня, ваша светлость», извинилась она, тяжело дыша. «С этого момента я буду чаще становиться доступной для вас», пообещала она. Однако он не выглядел злым или даже недовольным. Вместо этого он стоял и приставал к ее прекрасному телу, весело посмеиваясь. «У вас много обязанностей. Не пренебрегайте ими ради меня. Я сделаю себя доступным для тебя, моя милая мисс Сандия», пообещал он ей голосом, полным похоти. Тело мисс Сандия дрожало от бессмысленной потребности. Она уже собиралась предложить ему себя, когда пришла в себя. «Ой!» Она пискнула от смущения, в то время как ее лорд посасывал ее тонкую шею. «Мой лорд, у меня новости с военно-морской верфи», вскрикнула она, когда его рука скользнула вверх от ее живота и обхватила ее грудь сквозь тонкое платье. Она закрыла глаза, когда его большой палец провел кругами по ее твердому соску. «И что это за новости?» – спросил он, не прекращая исследовать ее упругое женственное тело. Гарри взял свободную руку и просунул ее под разрез на ее платье. Тепло, исходящее от ее тела, было потрясающим. Кончики его пальцев щекотали ее живот, заставляя ее тело дернуться. Сдвинув их вниз, он позволил им ласкать ее безволосый холмик. Молодые красивые женщины его города, казалось, никогда не носили нижнего белья. Вероятно, это произошло потому, что шелковые платья так плотно облегали их тела, подчеркивая их прекрасные формы. Нижнее белье только испортит образ. Гарри не мог найти в себе силы жаловаться. Флот, который ушел на учения военно-морских сил на прошлой неделе, им не хватило одного корабля, сказала ему мисс Сандей, когда его пальцы скользнули по ее холмику и заползли между ее ног. «Ой», — сказал Гарри, все еще покусывая ее шею. Мягкая кожа мисс Сандей покрылась мурашками под его нежным прикосновением, который из... «Песня сестры», — ответила она, когда ее влажное женское тело смочило его пальцы. Взад-вперед они скользили между ее пухлыми и безволосыми губами. Его прикосновения были удивительны, и когда пальцы случайно наткнулись на пульсирующий клитор, мисс Сандия едва удержалась от того, чтобы не сбросить платье и не выгнуться, как отчаянная шлюха. Похоже, ее лорду пришла в голову та же мысль. Он вытащил руку из-под ее ног и стянул тонкие бретельки платья с ее изящных плеч. Из-за того, что платье было таким тесным, оно не сразу упало с нее. Вместо этого ему пришлось медленно стягивать его с ее великолепного молодого тела. Сначала обнажились ее пышные груди. Красивая смуглая кожа была увенчана темно-коричневыми сосками, которые были настолько твердыми, что начинали причинять ей боль. Затем платье было спущено ниже пупка. Лорд опустился на одно колено и стянул платье с нежных изгибов бедер. Платье упало на ноги. Он развязал шнурки на сапогах и снял их с нее, оставив ноги такими же голыми, как и все остальное тело. Она почувствовала, как его руки скользят вверх и вниз по ее гладким ногам, лаская ее нежную кожу. Он поцеловал ее бедро, а затем повернул ее к себе. Посмотрев вниз, она увидела, что он находится лицом к лицу со стыком ее ног. Она провела пальцами по его волосам, и он нежно прикоснулся губами к ее гладкому бугорку. «Есть опасения, что капитан Мизнха сошел с ума, милорд», — мисс Сандия вздрогнула, когда он покусал ее чувствительную кожу. Ее веселая грудь подпрыгивала, пока он играл с ее гибким телом. «Он сделал это сейчас», — сказал ее господь певучим голосом. «В данный момент его, похоже, это не особо волновало. Он был слишком занят, целуя путь вверх по ее холмику, прежде чем перейти к нижней части живота. Когда его язык пощекотал ее пупок, обильное количество сока киски начало стекать по ее ногам. «Да-да», — ахнула она, когда он перекинул ее через плечо и отнес к своему большому столу, сделанному из того же дерева, что и его корабли. Он осторожно уложил ее и положил руки ей на колени. Раздвинув их, мисс Санди распахнулась перед ним. Его глаза на мгновение встретились с ее глазами, прежде чем скользнуть вниз по ее телу, наслаждаясь ее женской красотой. Она видела, что он еще дольше смотрел на область между ее раздвинутыми ногами. Когда он убрал руки с ее колен, она держала их отдельно. Ее глаза тоже были жадными. Когда он начал раздеваться, она без извинений наблюдала, как он обнажает свое великолепное тело. Она громко сглотнула, когда его член выскочил, как только его брюки были спущены. «Так не пойдет», — сказал он, вылезая из брюк и располагаясь между ее раздвинутыми бедрами. «Мне придется найти его и посмотреть, что он скажет». «Но, милорд, разве ты не должен уйти прямо сейчас, пока мы говорим? Он плывет на восток», — сказала она ему, когда его член шлепнулся ей на нижнюю часть живота. Лежа на своем маленьком теле, она могла по-настоящему оценить его чудовищные размеры. Не в силах остановить себя, она протянула руку и схватила его длинный теплый шест. Словно ее рука обладала собственным разумом, она начала двигаться взад и вперед, а она даже не подумала об этом. Ее господь схватил ее за колени и скрестил ноги. Она почувствовала, как его куполообразная голова прижалась к ее влажной щели. «Я верю, что смогу наверстать упущенное», — честно сказал он ей. «В конце концов, я сомневаюсь, что он сможет убежать от дракона», — усмехнулся он. Мисс Сандия покраснела. «Кроме того», — сказал он, глядя на ее прекрасную обнаженную фигуру, — «в данный момент у меня есть дела поважнее». Мисс Сандия откинула голову назад и визжала, когда он снова и снова проникал в нее. «Ужасный лорд Эссоса». Хаксхаарпал стоял на носу песни сестры, одного из новейших и самых мощных военных кораблей короля Гарольда. На его обветренном лице растянулась широкая дерьмовая ухмылка. Он провел мягкими, без мозолей руками по гладкому темному дереву рельсов. Ему пришлось признать, что песня сестры была лучшим кораблем, на котором он когда-либо бывал. Чудовищный по размерам и в то же время более быстрый, чем любой корабль, о котором он когда-либо слышал, он был гордостью королевского флота короля-ублюдка. Его кузен Дама наверняка обеспечит ему почетное положение среди семьи, когда он отплывет в один из многочисленных портов Мерина. Хаксхаар всегда считался изгоем среди остальных членов семьи Пал. Палы были самой богатой семьей во всем Мерине, зарабатывавшей состояние на работорговле, как и многие другие семьи в заливе работорговцев. Немного медлительный и недалекий, когда дело касалось бизнеса, его семья не терпела его глупости, как они это называли. Таким образом, они отказались предоставить ему какую-либо должность, которая могла бы поставить под угрозу владение семьи. Единственное, в чем он когда-либо был хорош, это парусный спорт. Благодаря этому ему в раннем возрасте подарили корабль и команду. Именно тогда его научили выходить в более широкий мир и собирать рабов для семейного бизнеса. Это было то, в чем он преуспел. Зная, какие рабы принесут больше всего денег, он путешествовал по миру, собирая только лучших женщин и самых сильных мужчин. Выскочка-ублюдок король спорных земель не только построил величайший город из ничего, но и создал флот, который мог соперничать со всем существующим, включая Меринский флот. Это очень заинтриговало некоторых членов его семьи. Будучи самыми богатыми, а один из них даже был командиром городской стражи, можно было понять, почему они были заинтересованы в приобретении одного из этих кораблей. Хаксхаар знал, что его семья, как и многие другие богатые семьи Мерина, нервничала из-за растущей власти и влияния выскочки. То, как быстро и полностью он завоевал Валантис, было для них настоящим шоком. Они справедливо задавались вопросом, сколько времени пройдет, прежде чем он обратит свое внимание на Мерин. Хотя один украденный корабль не смог бы переломить ситуацию в их пользу, если бы они смогли изучить его и узнать, как он был спроектирован и создан, возможно, они смогли бы построить свой собственный флот, соответствующий его флоту. Единственной проблемой было заполучить один из этих легендарных кораблей. Король ублюдок наотрез отказался продавать свои специальные торговые корабли, не говоря уже о каких-либо военных кораблях. Многие просили, и всем было отказано. Единственный способ заполучить одного из них был более гнусными способами. Иметь под своим командованием множество мощных военных кораблей было хорошо и все такое, но они были бесполезны, если некому было ими командовать. Это была проблема, от которой страдали многие флоты, в том числе флот, принадлежащий так называемому повелителю ужаса. Чтобы исправить это, он заявил, что нанимает любого талантливого капитана корабля, имеющего опыт работы с военными кораблями. Хаксхаар, конечно, никогда не служил ни на каком военно-морском флоте, но он был капитаном достаточно долго, чтобы обманом добиться приема на работу. В конце концов, он был достаточно опытным капитаном корабля. Как только он стал капитаном Песни Сестры, он немедленно привел своих людей, которые были с ним на его невольничьем корабле. После этого ему оставалось только дождаться идеального времени, чтобы отправиться домой. Время пришло во время последних военно-морских учений. Они проплыли мимо леса и на восток, в Летнее море. Оказавшись там, они продолжали действовать, как и ожидалось, до одной ночи, когда разразился жестокий шторм. Когда ветер стал аномально сильным, он приказал своим людям отключить свет. Он повернул свой корабль на восток и направился к Валерии, даже не пытаясь плыть через дымящееся море, хотя это сэкономило бы ему драгоценное время. Хаксхаар надеялся, что они подумают, что его корабль затонул под грохотом волн. Пока что все шло именно так, как он планировал. Путь вперед был вымощен голубым небом и спокойной водой. Он вдохнул соленый морской воздух и повернулся обратно к своей каюте. Он представлял себе похвалы, которыми наверняка осыпала его обожающая его семья, когда он услышал крик некоторых из своих людей. Повернувшись, чтобы спросить их, почему они кричат, он увидел, как они все смотрели вверх, головой на запад. Хаксхаар прикрыл глаза рукой, чтобы прикрыть часть солнечных лучей. Он увидел темное пятно в небе, но ему пришлось несколько раз моргнуть, пока его глаза не привыкли к почти ослепляющему свету. Именно тогда его глаза резко расширились, руки стали липкими и начали дрожать, и он больше не мог удерживать мочевой пузырь. Горячая моча начала скатываться по его ногам и скапливаться в кожаных ботинках, пока он стоял там, трясясь с головы до ног. К ним направлялся массивный черный дракон, его руки стали липкими и начали дрожать, и он больше не мог удерживать мочевой пузырь. Горячая моча начала скатываться по его ногам и скапливаться в кожаных ботинках, пока он стоял там, трясясь с головы до ног. К ним направлялся массивный черный дракон, его руки стали липкими и начали дрожать, и он больше не мог удерживать мочевой пузырь. Горячая моча начала скатываться по его ногам и скапливаться в кожаных ботинках, пока он стоял там, трясясь с головы до ног. К ним направлялся массивный черный дракон,